Слава нашему Господу за то, что можем петь чудесные псалмы. Поем не потому, что нам нечего петь, мы что-то вкладываем в сердце наше. Это мы так понимаем, мы этому верим. И мы сегодня благодарны Господу за то, что Господь нам дал еще раз такую милость, что Его Слово, иметь общение с Ним и друг с другом. За что благодарение Богу. Конечно, сегодня прозвучали чудесные слова, особенно о том, что мы являемся членами тела одного. Это сегодня очень важно. У нас есть члены тела, но если они почему-то парализованы, не работают, они доставляют нам много проблем очень. И в некоторых случаях мы готовы были, чтобы их вообще не было, они так не мешали бы. И потом мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня, уже это было подмечено, мы делали что-то для Господа. Вы знаете, что даже сам важный член тела, он не может один жить. Вы извлеките сердце, оно один из важных членов, оно кровь гоняет по телу, а кровь питает все тело. Но сердце одно жить не может. Почки тоже одни жить не могут. Они вообще яды убирают. И частично он работает на себя, а в общем-то на других. Я не медик, я не могу перечислить, сколько у нас членов тела есть. Но я знаю, что печень работает на всех. И на себя немножко, немножко. А вообще остальное на сердце работает, на селезенку работает, на почки работает, на кишечник работает, на мозг работает, на руки работает, на ноги работает. Уже сколько я перечислил, на кого-то работает. А все остальные на него работают. Советский лозунг был, значит, один за всех и все за одного. Правильно, с одной стороны. Любой член нашего тела работает на всех, и если вообще на него работать не будут, он тоже не сможет. Вот такая взаимосвязь. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сегодня работали. Конечно, сверх того, что Бог дал, мы никогда не сделаем. Одному дал на 30, другому на 60, а третьему на сколько? На 100. И кто, кому Бог дал на 30, ну никак не сделает сколько на 60 и на 100. Если бы даже он очень сильно старался, но еще не будет стараться, он и на 30 не сделает, вот в чем проблема. Он свои 30 не отдаст, если не будет работать. А если выложится, 30 ему Бог дал на 30 крат, он на 30 делает. Дал на 60, делает на 60. Дал на 100, делает на 100. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы сегодня обратили на это внимание. Тем более, что вас не так много, только когда больше, то, наверное, и меньше и работы. Ну, говорят, с миру по нитке, и голову что? Рубашка. Легче работать. Сколько ниток, сколько их по рубашке. А когда мало, то приходится, да и вообще не помогают, то вообще плохо. Я часто говорю, если вы друг другу не будете помогать, то кто вам будет помогать? Я, что ли, баранаюсь? Я приеду раз в год. И больше я просто не могу. Просто не могу больше по способностям, по возможностям. А вы все время вместе, потом мне очень хотелось бы, чтобы действительно вы были полноценными. На вашем уровне, вот таких, каких вы есть. Я вспоминаю часто одно место Священного Писания, он садил нас царями и священниками. Вот сидит сестра, она царь, хочешь, не хочешь. Аминь. Царь или священник? Ну, царь, то больше организатор вообще, то царь. А священник, он особое отношение с Богом имеет. Это две разницы. И вон среди нас или цари, или священники. И нет никого больше. Вот такие беззубые старые, ну, царь. А работать некому. Никуда никуда не денешься. Поэтому пусть Господь благословит нас. Там, где мы уже не можем, там Бог поможет. Но если мы не будем делать то, что нам надо, никто помогать не будет. Вы меня хорошо слышите? Мы никогда не будете помогать тому человеку, который ничего не хочет сам делать. Призвал вас копать огород, а сам здоровый, нормальный, щел и телевизор смотрит, или газету читает. А вы копать, вы будете копать? Не будете, не будете. Если бы вы даже сказали, что будет, я все равно не поверю. А вот когда не успевает, не может, поможете. Поможете. А когда не хочет, никто не станет делать, если человек не хочет. Поэтому я буду читать одно место из Священного Писания. Оно просто поможет нам рассмотреть самих себя. Я не так-то часто говорю на эту тему, но сегодня я ее повторю. Оно записано в Библии. Кстати, в Библии мы читаем одно и то же сотни раз, наверное, да? Но поглядишь немножко с другой стороны, видишь, много видел, а что-то не видел, что там написано, и в чем заключается смысл, вообще полный. Мы всегда все частично берем откуда-то. Я читаю это всем известное место Священного Писания. Евангелие от Марка, это будет 10 глава, 17-34 стихи. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему: «А что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мной, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печали, потому что у него было большое имение. И посмотрел вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатым войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумляли и говорили между собой: «Кто же может спастись?» Иисус воззрел на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Вот такое место Писания. Я сегодня начну с чего? Самые последние строчки, которые я прочитал. Да кто же может спастись? Господь сказал: «Человеком это что? Невозможно. А Богу все возможно». Вы знаете, на что я обращу внимание сегодня из этого текста? Ввиду нашей трудной жизни, может быть, старости, может быть, болезни, может, потому что в семье непорядок, может быть, где-то что-то другое. Мы часто говорим так: «Но как же спастись? Как спастись? Кругом искушения, кругом проблемы. Как спастись?» Знаете, это неправильно. Мы получили спасение, когда покаялись. А вот как сохранить себя в спасении, вот в чем дело, а не спастись. Вы знаете, что не спасение, а как сохранить себя в спасении? Как ходить в спасении? Вы помните предупреждение, чтобы вам и одетым не казаться какими? Нагими. Поэтому сегодня меня не волнует вопрос, как спастись. Я знаю, что я это никак не сделаю. Я уже получил спасение. Ни за что. просто, когда пришел ко Христу, вот здесь немножко надо делать пояснение, вот когда вот этот юноша приходил ко Христу, это было время еще Ветхого Завета. Знаете, Евангелие – это время еще Ветхого Завета. И сам Иисус Христос исполнял закон. Вот, а там есть нечто из закона. А учить уже учил о том, как надо будет жить во время Нового Завета. Но сам уже во время Ветхого Завета. А там как было спасение? Делай и верь, что получишь спасение. То у нас первый курс так не стоит. Мы получили спасение ни за что. Но чтобы ходить по спасению, исполняй Слово Божие. Если ты его не будешь выполнять, то как ты можешь ходить в этом спасении? Нарушит уже согрешение, одежды праведности нету. Мы тогда идем к Господу, просим прощения, Господь нас прощает и возвращает нам свою праведность, не нашу. Ибо наша праведность, как запачканная одежда. Но для этого я должен любить праведность Божию, стараться ходить чисто. И стараться, это не значит собственными силами спасаться. Писание право говорит, то вы, прилагая к чему? Что? Сколько стараний? Немножко или все? Покажите у вашей веры. Значит, вы спасенные люди. Покажите, что вы спасенные. Прилагая к чему? Все старание ваше. Поэтому немножко сегодня есть разница, вот чем, когда с Иисусом общался юноша вот этот, и нами теперь. Но в конце концов мы сходимся к одному, мы получили спасение, и мы же хотим знать, что ж нам мешает жить полноценной жизнью. Вот согласитесь со мной, и уныние бывает, и разочарование бывает, и недовольство бывает. Все бывает, все бывает. И падение бывает, и неверие бывает. Почему? Почему? Что нам не хватает на сегодняшний день? И вот этот юноша, он был, не просто хотел порисоваться перед Христом, показаться. Он в самом деле искал, он чувствовал, что ему что-то не хватает. Он чувствовал, он перебирал все. И просматривал жизнь, он говорил так, Христос говорит, ему спрашивает, что делать, говорит, ты же заповеди знаешь? И он ему пересчитывает. Он 6 заповедей ему пересчитал. И он еще говорит, у меня нормально со всем этим. И это было не просто бахвальство какое-то, это правда так было. Я всегда напоминаю, даже отца и мать почитал. Вот это сегодня детям делать, это сегодня для них очень тяжело. Все что? А уже отца и мать почитать, это трудно им. Вы уже и отсталые, и неграмотные, и вообще вы ничего не понимаете. Я сегодня напоминал, не один раз напоминал, как дети рассуждают. Это Василий Михайлович как-то привел пример. Я немножко его перескажу, может быть, я цифры немного поменяю, я их уже не помню. Он говорит, когда мне было 18 лет, то я говорил, мой папа ни в чем не разбирается. Старый уже, ничего не понимает. Когда мне было 30, я говорю, а мой папа что-то понимает. А когда стало 50, я сказал, а папа все знал. Знаете, вот такой вот этап, когда мы думаем. И вот этот юноша, он даже отца и мать почитался. Он так не говорил, что мой папа не разбирается. Он чтил. Но где-то он не разбирался, но почтение есть почтение. И он хотел знать, что ему мешает. Он пошел ко Христу, потому что не находил ответа. И когда он Иисусу сказал, значит, что вот так и так, такая проблема, перечислил заповеди, Христос ему перечислил. Вот все это нормально. Иисус же знал, он полюбил его. Знаете, если бы это было неправда, он никогда не полюбил, но это была правда. Это была правда. Иисус полюбил его. И говорит, а вы знаете, что делает Бог, когда любит? Тех, кого я люблю, тех что делаю? Обличаю. И что я что делаю? Наказываю. Иисус его полюбил. И говорит ему, ну, раз это так, я тебе скажу, чего тебе не хватает. И говорит ему, у тебя большое имение. Ты пойди его продай, раздай деньги нищим, возьми свой крест и иди за мною. Юноша никак не ожидал, что это у него проблема в этом вопросе. Это было так неожиданно. Хотя искал. Чувствовал, не хватает чего-то. Я тут добавляю в себя. Господь здесь не сказал, продай еще, иди подкуда жить в лес. У него было большое имя, ему не надо было столько. Оставь тебе, сколько тебе надо, а все остальное отдай. Есть люди, которые вообще нуждаются, у них вообще ничего нету, а тебе зачем столько? И когда юноша это услышал, вы знаете, что он не поблагодарил Бога за это. Он повернулся, и что он сделал? И он ушел с печалью. И у него было большое имение. А Господь сказал ему, одного только тебе недостаточно. Вы понимаете, что это значит одного? Очень много. Ну, то одно. 6 вопросов, все нормально. У нас сегодня 100 вопросов нормально все. Но если у нас есть нюсов, то что-то одного не хватает. Одного не достает тебя. Когда я буду сегодня читать, то можем найти целый букет, наверное. И этого не хватает, и этого не хватает, этого не хватает. Но вопрос стоит вот в чем. Все нормально, но одного только тебе не хватает. И вот это одно может оказаться настолько важным, что человек даже принять не может, когда ему говорят. И остается на том уровне, которым был. Ведь одно дело сегодня услышать, а другое дело принять. И для исполнения это же не одно и то же. Я нисколько не ошибусь, что вот то, что мы сегодня знаем в отношении исполнения воли Господней, очень много. Но я сомневаюсь, чтобы мы жили настолько, сколько мы знаем. Знаем-то мы много головой. А вот чтобы это исполнить в жизни, это не так просто бывает. И когда здесь Господь ответил на тебе большое имение, это был не полный еще ответ. Ну и что, что большое имение? Разве это плохо иметь большое имение? И когда Господь с учениками стал разговаривать дальше, и объяснил им, сказал, трудно богатым, они ужаснулись. Да если богатый не может войти в Царство Небесное, то что нам говорит? Богатого есть время молиться, другие работы. У него есть время благотворительности сказать, что другие не имеют. Ну ты же богатый человек. Дал задание, заплатил, тебе будут делать, а ты молись. Они очень ужаснулись, а Господь поясняет, дело не в богатстве, а в надежде на богатство. Он надеялся на богатство, потому он не мог ничего дать. Дело не в самом богатстве было, а дело в надежде на богатство. Трудно, надеявшись на богатство, войти в Царство Небесное. Вот в чем проблема вся. Не в том, что мы что-то имеем или не имеем, а то, что надежда не туда положена. Я очень часто вспоминаю, когда я был еще жил в Несвеже, там однажды была молитва, и одна сестра молилась, благодарила Бога за все. И она высказала такие слова, вышедшие вот, Господи, я благодарю Тебя за то, что я на Тебя надеюсь. А Бог тут же открывает уста сосуда и говорит, это ты говоришь, что надеешься на меня, а ты на себя надеешься. Вот вам, пожалуйста. Человек думает, что он надеется на Господа, он на себя надеется. Самое простое, даже Давид сказал, я даже стал как глухой, не слышу, как слепой, не вижу. Почему? Ибо я на тебя надеюсь. Вы понимаете? Не вижу, что мне грех делают, не слышу, что обо мне говорят, я надеюсь на Господа. Когда на себя надеюсь, я тут же сдачу дам. Вы поняли меня? Разницу? Я тут же защищусь, если я на себя надеюсь. Я как глухой, как слепой стал, не вижу, не слышу, ибо я на тебя надеюсь. Я уповаю на тебя, Господи. Вот как раз я на это сегодня обращаю внимание. И чего не хватало юноше? Оказалось, очень важного не хватало. Надежды на Господа. Он хотел иметь спасение, а надеялся на богатство. И не видел этого. А когда ему сказали, он не мог принять. Он повернулся и ушел. Друзья мои, я очень хотел бы, чтобы мы сегодня действительно имели надежду на Господа первое. А может, и нам не хватает чего-то вот так вот? Может, надежда на Господа вот так? Сами начинаем делать. Но я понимаю, когда Бог говорит, иди, делай, то надо делать. Но я не имею в виду самому делать и расписываться, что Господь это сделал. Вот я что имя, Господь говорит, я вообще так не участвовал, что ты мне приписываешь. Когда-то еще брат Марчук покойный был, один из братьев стал проповедовать и говорит, вот мне Господь положил на сердце и такое выдал. Он говорит, ну как тебе Бог мог такое положить? Я не понимаю. Как Бог мог такое положить? Даже это было то со слова. Никакой не Бог положил, сам придумал. А прикрылся Богом, что Бог положил мне на сердце. И вот это очень важное, на что я хочу обратить внимание. Следующее. Потому что я беру тексты, где написано «одного не хватает». Вот этого только не хватает. Так вот, в данном случае надежды не хватало на Господа. А теперь я читаю еще одно местописание –